Раздел 9. И снова грохот и победный рев электрички. И снова неподъемный рюкзак с домашними соленьями и вареньем. А на Стромынке неожиданное пугающее письмо от Златы, опущенное в почтовый ящик кем-то здесь, в Москве. К письму приложено заявление в ректорат. «Что-что?» — заглянул через плечо Зураб. «Что пишет любимая?» «Да отстань ты!» — отмахнулся Слава. «Мать у нее больна». «Да?» — посерьезнел Зураб, и красивое его лицо стало задумчивым, даже грустным. «И у меня мама моя все болеет. Как я уехал, так она и хворает. Скучает, должно быть». «Нет», — покачал головой Слава, — «тут не то. Тут серьезно». И показал Зурабу заявление в ректорат. «Бай-бай!» — причмокнул Зураб. «Жалко девушку, и маму ее тоже жалко». Слава снова и снова перечитывал письмо Златы. Короткое, строгое. Лишь приписка уже после подписи. «Муй, милый, мам ты рада!» Смягчала его суховатый стиль. «Мой милый, я тебя люблю!» Повторял про себя Слава, и тепло этих слов щемяще напоминало Злату. Желание хватило его, воспоминания нахлынули так бурно, что Слава откинулся на кровати, закрыл на мгновение глаза. Как же будет он без нее, без ее ласк, ее теплого тела, душистых волос? «Я ведь ни разу не изменил тебе», — укоризненно сказал он Злате, как будто у него была такая возможность. «А Танюшка?» — напомнил он себе самолюбиво. «Хотя Татьяна вряд ли поддалась бы». Всю ночь ему снилась Злата, и он так желал ее, свою пухлую чешечку. Чувство потери было таким неожиданно острым, страх ее не иметь, ею не обладать, таким сильным, что утром Слава не мог дождаться, пока все уйдут, чтобы встать, натянуть джинсы и опрометью броситься в душ. Стоя под душем, усмиряя себя, он решил, что это, как видно, есть любовь. Сказал себе, что, наверное, любит Злату, раз так безумно хочет ее. И тут же стал сочинять письмо на эту самую тему. «Милочку, мам ты рад», — начал он. И далее шли 5 страниц горячих признаний. Мольба о том, что я понимаю, конечно, но... А в конце «приезжай, приезжай, приезжай». И 3 восклицательных знака. Злата приехала в начале марта, когда вовсю уже читались лекции, а на семинарах заслушивались первые студенческие доклады, зародыши будущих курсовых. Грело по-весеннему солнце, голубело в разрывах белых облаков небо. В сокольниках, прощаясь с зимой, кричали «Лыжню!» в свитерах и без шапочек лыжники, а у метро продавались крохотные букетики робких и радостных первоцветов. Тихая, похудевшая, без обычной улыбки в синих глазах, она обняла Славу и сказала, зарываясь ему в плечо: «У меня теперь никого нет, кроме тебя». В комнате стало тихо. Миша молча поправил очки, Олег вздохнул. Зураб подошел к Злате и бережно поцеловал ей руку. «Сочувствуем», — сказал он, волнуясь, и его мягкий акцент прозвучал особенно явственно. «Спасибо», — подняла голову Злата, и в глазах ее заблестели слезы. «Пошли», — обнял ее за плечи Слава и повел к окну. Там, на подоконнике, они сидели долго и тихо, и он не смел ласкать Злату, только касался легонько ее волос, сжимал руку, она, вздыхая, роняла негромкие фразы. Мама сказала: «Поцелуй за меня своего Славу. Скажи, чтоб берег тебя». Слава кивнул. Все было решено окончательно и бесповоротно. Да и как бы он мог оставить Злату? У нее, кроме него, никого нет. Она сама так сказала. «Не пойдем завтра на лекции?» — осмелился он спросить, но Злата сказала: «Нет. Я и так пропустила много занятий, слишком много. А как же, — залился краской Слава, — как же мы, если поженимся, нам дадут на Ленгорах целый блок, по комнате каждому. Она уже все продумала. Тогда можно не пропускать лекции». Злата смотрела в сторону, и он не видел выражения ее лица, но вся ее фигура застыла в напряженном, мучительном ожидании. «Да, все решено, — понял Слава. — Только так и никак иначе. А то он потеряет Злату. Захвати с собой паспорт, — сказал он тихо. — После лекции зайдем в ЗАГС». Злата нервно повернулась к Славе и кинула на него благодарный взгляд и улыбнулась. Впервые с момента их встречи. Все остальное было каким-то странным, не очень реальным, словно происходящим не с ним. Поездка в ЗАГС, анкеты, которые они старательно заполняли, разговор с регистраторшей, предстояло ждать целый месяц. Белое кружевное платье, в которое в тот же вечер нарядилась Злата. «Мне идет, милочку?» Она покружилась перед Славой, кружева разлетелись с веером, и присела в глубоком книксоне, с показным смирением склонив кудрявую голову. «Ой, какое красивое! Откуда оно у тебя?» — дотронулся до воздушных кружев Слава. «Из Праги», — лукаво улыбнулась Злата. «Я и туфельки привезла. У вас же ничего нет?» Она выставила вперед ножку в узкой серебряной туфельке. «Хм, ты прям как Золушка на балу», — любовался ею Слава. Спокойствие снизошло на него. Да, конечно, все было решено там, в Праге, Златой и неведомой пани Элишкой. Ну и славно. Ну и хорошо. Все к лучшему. Вот только Злата не подпускала его к себе. «Теперь, мой милый, подожди», — посмеивалась она. А в Москве между тем буйствовала весна. Сверкал под солнцем снег, мокрый уже, пропадающий. Чирикали озорные веселые воробьи, набухали на деревьях почки. И у молодых тоже буйствовала весна в крови. Появились девушки у Зураба и у Олега, и только Миша пропадал не на свиданиях, а в библиотеке. Его курсовая была почти написана первой на курсе. Он вообще шел во всем, кроме девушек, первым. Слава мучился, но терпел. Сжав зубы, вглядывался в хитрющие глазки Златы, а она словно не понимала. «Нужно купить тебе новый костюм», — озабоченно говорила она, — «и ботинки». Они шли в свадебный магазин, и Слава, преодолевая смущение, истуканом стоял перед зеркалом, а Злата с какой-то светловолосой девушкой одергивали на нем пиджак, что-то помечали мелом и спорили, стоит ли подкорачивать брюки. «Смотри, я купила материи на занавески», — хвасталась Злата, когда он на правах жениха по-свойски заходил в ее комнату. Она показывала ему большие лоскуты в цветочек. «Зачем?» — не понимал Слава. «Чтоб было уютно», — удивилась она его мужскому непониманию. «Где?» «На Ленгорах». «А там же есть занавески. Но эти лучше, гораздо лучше. Я правильно говорю? Гораздо». «Правильно, да. Можно еще сказать «намного», «много», «намного». Он объяснил разницу, пытался обнять Злату за плечи, но она ускользала от его жадных рук, и глаза ее над ним потешались. «Подожди, уже скоро», — говорили они. Казалось, она вдруг к нему охладела.